О заколдованном дереве. Давненько уж это было, 1002 лет тому назад. Жил да был на свете богатый человек, и жена у него была красивая и богобоязненная, и любили они друг друга сердечно, а детей у них не было. Очень им хотелось иметь детей, и жена молилась об этом и день, и ночь, а детей все же не было и не было. Перед домом их был двор, среди того двора росло ветвистое дерево, и под тем деревом однажды зимою стояла жена и срезала ножом кожуру с яблока. Срезала, да и порезала себе ножом пальчик, так что кровь закапала на снег. «Ах!» — сказала жена и глубоко вздохнула. И, взглянув на капли крови, проговорила с грустью. «Вот если бы у меня было такое дитятко!» Как кровь румяная, да как снег белая. И как только она это проговорила, у нее вдруг так полегчало на душе, как будто ее желанию суждено было действительно сбыться, и она пошла домой совсем утешенная. Прошло с той поры около года. Жена все недомогала и, жалуясь на свое здоровье, не раз говаривала мужу: «Если я умру, похорони меня под тем деревом, что растет у нас среди двора». В конце года она родила сына, белого как снег и румяного как кровь, и как только она его увидела, то обрадовалась так, что с радости и умерла. Муж похоронил жену по ее желанию под тем деревом, что росло среди двора, и очень ее оплакивал. Немного спустя он стал уже меньше по ней плакать, а там и совсем перестал. А еще сколько-то времени спустя взял себе в дом другую жену. От второй жены родилась дочка, а от первой жены остался хорошенький сынок, румяный как кровь и белый как снег. Когда мачеха смотрела на свою дочку, она казалась ей милым дитятком, а как бывало глянет на своего хорошенького пасынка, у нее так и кольнет в сердце. Тотчас ей придет в голову, что он ей поперек дороги стал, и кабы не он, все богатства отца достались бы ее дочери. И стала она на своего хорошенького пасынка злиться, и стала его толкать из угла в угол, и тут щипнет, и там щипнет, так что бедное дитя жило в постоянном страхе. И когда он возвращался домой из школы, у него не было ни одной минуты покоя. Однажды мачеха пошла в свою светелку, и ее хорошенькая дочка пришла к ней и сказала: «Матушка, дай мне яблочко». «Изволь, дитятка», — сказала мать, и дала ей чудесное яблоко из сундука своего. А у сундука-то крышка была тяжелая-притяжелая, и замок у нее большой, железный, с острыми зубцами. «Матушка», — сказала хорошенькая девочка, — «ты и братцу тоже дашь яблочко». Это раздосадовало ее мать, однако же она сдержалась и сказала: «И ему дам, когда он придет из школы». И как раз в это время увидела из окошка, что пасынок возвращается домой. Тут ее словно бес под руку толкнул. Она отняла у дочки яблоко и сказала: «И тебе прежде брата не дам!» Швырнула яблоко в сундук и закрыла его крышкой. Когда пасынок вошел в дверь, нечистый наставил ее ласково сказать ему: «Сыночек, не хочешь ли ты получить от меня яблоко?» А сама посмотрела на него искоса. «Матушка», — сказал мальчик, — «что ты это так на меня смотришь? Хорошо, дай мне яблочко». «Пойдем со мной», — сказала она и открыла крышку сундука. «Вот, выбирай любое». И когда мальчик наклонился над сундуком, бес и толкни ее под руку. Раз! Она захлопнула крышку с такой силой, что голова мальчика отскочила от туловища и упала среди румяных яблок. Тут она перепугалась и стала думать: «Как бы мне это с себя свалить?» И вот зашла она в свою комнату, вынула из ящика белый платок, опять приставила голову к туловищу, обвязала мертвому пасынку шею так, что ничего не было заметно, и посадила его на стул, а в руку ему дала яблоко. Немного спустя пришла дочка матери в кухню и увидела, что мать стоит перед огнем, а перед ней лохань с горячей водой, в которой она что-то полощет. «Матушка», — сказала дочка, — Братец сидит перед дверьми, бледный-пребледный, и держит в руке яблоко. Я было попросила его, чтобы он мне яблочко дал, но он мне ничего не ответил, и мне стало страшно. «А ты ступай к нему еще раз», — сказала мать, «и если он тебе ничего не ответит, дай ему по уху». Дочка и точно пошла и сказала: «Братец, дай мне яблочко». Но он ничего не ответил ей. Тогда она ударила его по уху, и голова его свалилась с плеч. Девочка страшно перепугалась и начала плакать и кричать, и побежала к матери своей. «Ах, матушка, я сбила голову моему братцу!» И плакала, и не могла утешиться. «Доченька», — сказала мать, — «что ты наделала? Но теперь ты уж замолчи, чтобы никто об этом не знал, ведь теперь ты уж этого не воротишь. Давай разварим его в студень». И взяла мачеха своего мертвого пасынка, разрубила его на куски, положила его в лохань и разварила в студень. А дочь ее при этом стояла и плакала. И плакала, и все слезы ее падали в лохань, так что даже и соли в студень не понадобилось класть. Вот вернулся отец домой, сел за стол и сказал: «А где же мой сын?» А мать принесла на стол большущее блюдо студня. Между тем, как дочка ее все плакала и плакала, и не могла удержаться от слез. Отец между тем спросил еще раз: «Да где же мой сын?» Мачеха отвечала: «Он ушел в гости к своему деду. Там хотел он некоторое время остаться». «Да что ему там делать? Ушел даже и не простился со мной». «О, ему очень хотелось туда пойти, и он у меня просил позволения остаться там эту неделю. Его ведь все там ласкают, а все же», — сказал отец, — «мне очень жаль, что он не простился со мною». С этими словами он принялся за еду и сказал дочке: «Что ты плачешь? Ведь братец-то твой вернется же». Потом, обратясь к жене, добавил: «Жена, какое ты мне подала вкусное блюдо, подбавь-ка мне еще». И чем более он ел, тем более хотелось ему еще и еще. И он все приговаривал: «Подкладывай больше. Пусть ничего на блюде не останется», и все-то ел, ел, а косточки все под стол метал и, наконец, съел все дочисто. А дочка его достала из комода свой лучший шелковый платочек, сложила в него из-под стола все косточки и хрящики и понесла вон из дома, обливаясь горькими слезами. Выйдя на середину двора, она положила косточки в платочек под дерево, что там росло, на зеленую травочку, и у нее стало легко на сердце, и слезы ее иссякли. И увидела она, что дерево вдруг зашевелилось, ветви его стали расходиться и сходиться, словно руки у человека, когда он от радости начинает размахивать руками и хлопать в ладоши. Затем от дерева отделился как бы легкий туман, а среди тумана блистал и огонь. И из этого-то огня вылетела чудная птица и запела чудную песенку. И высоко-высоко поднялась в воздух. Когда же она совсем исчезла из виду, тогда и ветви на дереве перестали двигаться, и платок с косточками, что лежал под деревом, пропал бесследно. А у сестрицы на душе стало так легко и приятно, как если бы братец ее был еще в живых. И она вернулась домой веселая, села за стол и стала есть. Птица полетела и села на дом золотых дел мастера и запела свою песенку. «Меня мачеха убила, мой отец меня же съел, моя милая сестричка мои косточки собрала, во платочек их связала и под деревцем сложила. Чивик, чивик, что я за славная птичка!» Мастер сидел в своей мастерской и делал золотую цепь, когда услышал птичку, которая пела на крыше дома. И песенка показалась ему очень привлекательной. Он поднялся со своего места и, когда сошел сверху вниз, то потерял одну туфлю. Так он и на середину улицы вышел в одной туфле и в одном носке. Опоясанный фартуком, с золотой цепью в одной руке, с клещами в другой. А солнце-то так и светило на улице. Вот он и стал как вкопанный. И давай смотреть на птичку. «Птичка», — сказал он, — «как ты славно поешь. Спой-ка мне еще раз свою песенку». «Нет», — сказала птичка, — «я дважды даром петь не стану. Дай мне эту золотую цепочку, тогда я тебе еще раз спою мою песенку». «Вот, на тебе золотую цепь, только спой мне еще раз». Тогда подлетела птичка, взяла золотую цепь в правую лапку, села против мастера и запела. «Меня мачеха убила, мой отец меня же съел, моя милая сестричка мои косточки собрала, во платочек их связала и под деревцем сложила. Чивик, чивик, что я за славная птичка!» Оттуда полетела птичка к башмачнику, присела к нему на крышу и запела. «Меня мачеха убила, мой отец меня же съел, моя милая сестричка мои косточки собрала, во платочек их связала и под деревцем сложила. Чивик, чивик, что я за славная птичка!» Башмачник услышал песенку, выбежал из дому в одном жилете и стал смотреть на крышу. Прикрывая ладонью глаза от солнца, «Птичка», — сказал он, — «да как же ты славно поешь!» И жену башмачник вызвал из дома. «Пойди-ка сюда, глянь-ка на птичку». «Вот так птичка, как отлично распевает!» Потом позвал он и дочь свою, и детей, и подмастерьев, и работников, и служанку. И все вышли на улицу и смотрели на птицу и любовались ею. А птичка была точно красивая. Перышки на ней красные и зеленые, а около шейки словно чистое золото, а глазки у нее блистали, как звездочки. «Птичка», — сказал башмачник, — «спой ты мне свою песенку еще раз». «Нет», — сказала птичка, — «дважды я не пою даром. Подари мне что-нибудь». «Жена», — приказал башмачник, — «ступай ко мне в мастерскую, там стоит у меня пара совсем готовых красных башмаков. Принеси их мне сюда». Жена пошла и принесла башмаки. «Вот тебе, птичка», — сказал башмачник. «Ну, а теперь спой мне свою песенку». Птичка слетела, взяла у него башмаки в левую лапку, потом опять взлетела на крышу и запела. «Меня мачеха убила, мой отец меня же съел, моя милая сестричка мои косточки собрала, во платочек их связала и под деревцем сложила. Чивик, чивик, что я за славная птичка!» А пропевши песенку, птичка полетела, цепочку держала она в когтях правой лапки, а башмаки в когтях левой лапки, и прилетела она прямо на мельницу, которая работала на полном ходу и постукивала так: «Плики-пляки, плики-пляки, плики-пляки». Да на мельнице же сидело человек 20 рабочих, которые обтесывали жерновой камень и выбивали молотками. Тик-так, тик-так, тик-так. И мельница вторила их работе своим постукиванием. Птичка опустилась на липу, которая росла около самой мельницы, и запела. «Меня мачеха убила». Один рабочий перестал работать. «Мой отец меня же съел». Еще двое от работы отстали и прислушались. «Моя милая сестричка, еще четверо бросили работу, мои косточки собрала, во платочек их связала, уж только 8 остались при деле, и под деревцем уж только 6 осталось, сложила, только один продолжал работу. Чивик, чивик, что я за славная птичка!» Тут уж и последний отстал и тоже стал слушать. «Птичка», — сказал он, — «как ты славно поешь, дай и мне тоже послушать. Спой еще раз». «Нет», — отвечала птица, — «дважды не стану петь даром. Дай мне жорнов, так я еще раз тебе спою». «Да», — сказал он, — «если бы жорнов мне одному принадлежал, ты бы его получила». «Да», — сказали другие, — «если она нам еще раз споет, то мы отдадим ей жорнов». Тогда птичка слетела вниз, а все 20 рабочих стали приподнимать жорнов и покрикивать: «Ухо, ухо, ухо не мух!» А птичка только продела голову в отверстие жорнова, вздела его на шею, как воротник, и вместе с ним взлетела на дерево и запела. «Меня мачеха убила, мой отец меня же съел, моя милая сестричка мои косточки собрала, во платочек их связала и под деревцем сложила. Чивик, чивик, что я за славная птичка!» А пропев свою песенку, она расправила крылышки и, держа в когтях правой лапки цепочку, в когтях левой пару красных башмаков, а на шее жорнов, полетела вдаль, к дому отца своего. В доме за столом сидели отец, дочка и мачеха, и отец говорил им: «Что это значит, что у меня сегодня так легко, так весело на сердце?» «Нет, — сказала мачеха, — мне что-то страшно, словно бы гроза большая надвигается». А дочка сидела и все плакала да плакала. Тут как раз прилетела птичка и села на крышу. «Ах, — сказал отец, — мне так весело, и солнце так прекрасно светит, и на душе у меня так хорошо, как будто мне предстоит увидеться со старым знакомцем». «Нет, — сказала жена, — страшно мне, страшно так, что зуб на зуб навести не могу, а в жилах у меня словно огонь». Дочка же тем временем села в угол и стала плакать еще пуще и прикрывала глаза руками, и ладони рук ее были совсем мокры. Птичка, между тем, уселась на дерево среди двора и стала петь. «Меня мачеха убила». Мачеха, услышав это, заткнула уши и зажмурила глаза, не желая ничего ни видеть, ни слышать. Но в ушах ее все же был шум, как от сильнейшей бури, а глаза жгло, и в них словно молния блистала. Птичка продолжала петь: «Мой отец меня же съел». «Ах, матушка, — сказал отец, — там сидит такая славная птица и поет так прекрасно, да и солнышко так светит и греет, и благоухает тмином». Птичка продолжала: «Моя милая сестричка». Сестричка, как услышала это, уткнула лицо в колени и стала плакать навзрыд. А отец напротив того сказал: «Я выйду, посмотрю на птичку вблизи». «Ах, не ходи, не ходи», — сказала жена. «Мне кажется, что весь дом наш в пламени». Но муж ее не послушался, вышел из дома и взглянул на птичку, которая продолжала свою песню. «Мои косточки собрала, во платочек их связала и под деревцем сложила. Чивик, чивик, что я за славная птичка!» И, закончив песенку, птичка сбросила сверху золотую цепь прямо на шею отцу. И цепь пришлась как раз в меру. Тогда он вернулся домой и сказал: «Посмотри, какая ты чудесная птица! Подарила мне прекрасную золотую цепь, да и сама-то на вид такая красивая». Жена же по-прежнему все бегала в ужасе по всему дому и места не могла себе найти. А птица опять завела ту же песню: «Меня мачеха убила, ах, если бы я хоть в самой преисподней теперь была, лишь бы не слыхать мне этой песни», — проговорила мачеха в отчаянии. «Мой отец меня же съел». Мачеха при этих словах в изнеможении упала на пол. «Моя милая сестричка, ах, — сказала сестричка, — я тоже выйду и посмотрю, не подарит ли мне чего-нибудь птичка». И она вышла из дома. «Мои косточки собрала, во платочек их связала». Тут сбросила она сестричке сверху красные башмачки и под деревцем сложила. «Чивик, чивик, что я за славная птичка!» Тогда и у сестрички на сердце стало легко и весело, а она надела новые красные башмачки и стала в них плясать и прыгать. «Ах, — сказала она, — я была так грустна, когда выходила из дому, а теперь мне так легко и хорошо, и что за славная птичка! Ведь она подарила мне пару красных башмаков». «Нет, — сказала ее мать и вскочила с места в ужасе, и волосы поднялись у нее дыбом на голове. «Мне кажется, что светопреставление наступило, не могу вытерпеть. Я тоже выйду из дома, быть может, и мне станет легче». Но чуть только она выступила за двери, трах! Птичка скинула ей мельничий жорнов на голову и раздавила им мачеху насмерть. Отец и сестричка услыхали этот шум и выскочили из дома. Из того места, где Журнов упал, повалил клубами дым, а потом показался огонь, вспыхнуло пламя, а когда все это закончилось, они увидели перед собою маленького братца, который взял отца и сестричку за руки, и все трое были счастливы и довольны настолько, что вошли в дом, сели за стол и принялись кушать.